Холодная зима прошла, настала весна. Наступил праздник Пасхи, воскресение Христово. На мельнице Казимы будто все было по-прежнему, и все же там появился кто-то, которого чужие, правда, не видели, но близость которого ощущали верившие в Него. Они знали, что Он сидит с ними за столом, что Он их любит. Идя спать, они доверяли Ему свои житейские заботы, а вставая после сна, просили у Него охраны и благословения на весь день. Казима тоже ощущал Его присутствие. Он хорошо видел, как убеждение Анны, которая делала ее такой счастливой в изгнании, постепенно переходила на учеников, на бабушку и Андрея. И сам Казима не остался в стороне. Он сознавал, что способствовал этому, когда удовлетворил просьбу Анны проводить утреннее и вечернее чтение Библии. Кто-нибудь читал текст, потом все пели псалом, и Анна молилась. Так начинался и кончался каждый день. Казима чувствовал, что забытое Слово Божие, выдвинутое теперь в его доме на первый план, влияло и на его сердце. «Будь что будет, — думал он, — мои убеждения они все равно не разделят. Для этого нужно больше нравственной силы». Ну ладно, пусть придерживается распространенного суеверия, что Христос воскрес, лишь бы исполняли его заповеди. Он чувствовал, что теперь ему легче жить по заповедям Христа, чем раньше, когда он был одинок. Огорчало его только то, что Андрей не льнет к нему, как раньше. Он прямо-таки срастался с Библией. Все другие книги потеряли для него ценность. А когда Казима купил Ане все те книги, которые ее родные сожгли, радовалась не только она, но еще больше Андрей. Он сам купил книги, которые помогали ему при чтении Библии, и не только сам читал, но и другим давал их. Анна стала собирать женщин в лесной хатке для чтения Слова Божия, и женщины стали все чаще посещать Дорку. А та сделала такое, что и Анна поразилась. Дорка пошла в деревню и, идя из дома в дом, признавалась людям в своих грехах, просила прощения у мужчин, хотя они должны были просить его у нее и у своих жен. При этом она говорила, что Господь Иисус Христос простил ей грехи и примирил ее с Богом, и что она хочет примириться с людьми, чтобы начать новую жизнь. Мужчины охотнее посещали Казиму. Он рассказывал им о чужих странах, о сельском хозяйстве, о новостях. Со времени наводнения его авторитет сильно вырос в их глазах. Люди увидели, как изуродованы были его луга ради их спасения. Анна читала жителям деревни из Священного Писания о том, что нужно возрождение свыше, то есть покаяние. И мужчины заводили с Казимой разговор на религиозные темы. Они говорили, что они грешники, но он высказывал свое мнение, указывая им на место из первой главы книги Исаии: «Перестаньте делать зло, научитесь делать добро». Однако им казалось невозможным жить так, как жил Казима. Мельнику Казиме удалось пресечь многолетние их тяжбы. Некоторые мужчины оставили пьянку, ругань, курение. Однажды женщина, мать взрослых сыновей, которая посещала чтение в Доркиной хатке, стала плакать и просить прощения у мужа и детей своих, говоря, что она очень виновата перед ними. Они утешали ее, что охотно прощает, и что все будет в порядке, если будет делать добро. Она не успокаивалась, говоря, что виновата перед Богом, и что бесполезно делать добро, не получив прощения от Бога. Она привела слова псалмопевца: «Ты положила беззаконие наше перед Тобой», говоря: «Я тоже заслужила наказание, прогневала Отца Небесного, мои беззакония все перед Ним». Вдруг вся семья увидела не только грехи матери, но и все свои преступления перед Богом. По-крестьянски они считали, чтобы начать новое, необходимо покончить со старым. Казиму они считали, конечно, честным, умным человеком, но в этом он, по их мнению, ошибался. Они поняли, что нужно что-то делать, чтобы избавиться от грехов. «Может быть, мы узнали бы истину, если бы читали Слово Божие?» – спрашивали они себя. И они стали его читать. Но так как не просили у Бога освятить их Духом Святым, то истина осталась от них сокрытой или превратно понятой. Ведь пророчество никогда не было изрекаемо по воле человеческой, а изрекали его святые Божии человеки, будучи движимы Духом Святым. Только освященные Духом Святым могут понимать Библию, и поэтому бывает, что какая-нибудь простая старушка лучше понимает Слово Божие, чем ученый богослов. И эта святая книга – дар любящего сердца, и понятна она лишь любящему сердцу. Перед праздником указимы мазали и белили весь дом. Было много работы, но она быстро продвигалась и уже подходила к концу. Анна убирала. Когда она вытирала на мебели пятна от извести, то обратила внимание на шкаф Андрея. В дверце торчал ключ, и она была неплотно закрыта. Анна хотела прикрыть дверцу, но она открылась, и из шкафа вывалилась одежда. Девушка быстро стала ее собирать, чтобы положить на место. Ее внимание привлекли три вещи: офицерская шинель из тонкого сукна, китель и брюки. В углу шкафа стояла сабля в ножнах с поясом. Как попали эти вещи в шкаф помощника Казимы? Она аккуратно положила вещи обратно. При этом из кармана шинели выпала визитная карточка. Подняв ее, Анна на обратной стороне увидела надпись: «У паровой мельницы, дистанция 10 шагов, все готово». Анна не поняла значения этих слов. Ей стало даже немножко жутко. И она обрадовалась, когда Андрей вдруг вошел в комнату. «Вот», — сказала она, закрывая дверь шкафа и подавая ему карточку, — «это выпало из одежды». Побледнев, он схватил карточку и скомкал ее в руке. «Прости меня, Андрей, что я ваши вещи трогала. Мне надо было позвать вас, когда они выпали из шкафа», — извинилась Анна. Он молча подошел к окну и прижался лбом к стеклу. Анна продолжала свою работу. Когда она кончила, он повернулся к ней и, подав ей листочек бумаги, быстро вышел. Это была записка, написанная мелким почерком. «Не удивляйтесь моему волнению. Вы держали в руках документ, свидетельствующий о том, что мои преступления записаны там, вверху. На меня подана туда большая жалоба, и никто не может уничтожить ее. Мне хочется, чтобы вы поняли меня. Если бы я смел, я доверился бы вам, но зачем ранить ваше сердце? Как бы мы тогда жили под одной крышей? Я знаю, признанием я облегчил бы душу свою, но не смею желать облегчения. Моя доля – молчать и страдать». Несколько раз перечитала Анна эту записку, думая о ней потом весь день. Ей было жалко Андрея. Она давно замечала, что его что-то угнетало, но предполагала, что это его немота. Он был молод и не с детства немой, ибо обладал хорошим слухом. Теперь она поняла, что внутри него была другая болезнь, название которой – вина. «Никто не может ее уничтожить», — писал он. «Но кровь Христа это может. О, как ей хотелось ему об этом сказать, утешить его. Почему он не может рассказать обо всем? Кто это ему запрещает?» Наконец настал страстной четверг. На дворе было тихо. Анна пошла к плотине и села на обломок скалы. У ее ног, журча и струясь, бежал ручей. Мельница не работала. «Завтра день смерти лучшего из людей», — сказал Казима. «Надо этот день отметить». Оба его ученика пошли в церковь к первому причастию, после чего они будут считаться сынами церкви. Козима хотел им устроить праздник. «Страдания невинного Сына Божия начинаются сегодня ночью», — думала Анна и стала смотреть на освещенные луной горы. Вот так, наверное, освещала луна Елеонскую гору и Гефсиманский сад, то место, где спали ученики и где их учитель одиноко молился и страдал до кровавого пота. Вдруг Анна вздрогнула. Тишину нарушили чьи-то медленные шаги. Девушка обернулась и радостно крикнула: «Андрей!» Бог сам послал его к ней. Андрей выглядел несчастным, печальным, и она стала ему рассказывать, как много Спаситель выстрадал из-за его грехи. Она смогла ему объяснить, что Святой Дух больше ничего от него не требует, как только верою принять Иисуса Христа, его спасительную жертву и благодать. Андрей внимательно слушал Анну. Вдруг, подняв голову, он сказал на языке знаков: «Как велика моя вина!» И он должен был за нее страдать, и опустил голову на руки. «Андрей, но ведь он уже пострадал. Грех мира был велик, значит, и наказание должно быть соответственное. Господь Бог не может наказывать дважды. О, Анна, будь что будет, выдадите вы меня или нет, все равно я должен вам сказать, кто я. Не всегда я был помощником Козимы, так же, как и он, необыкновенный мельник. Наши отцы имели на Дунае две большие паровые мельницы. Я окончил высшее техническое училище, сдал экзамен на инженера и пошел добровольцем в армию. Там мне вскоре удалось сдать экзамен на звание офицера. Беспечная легкомысленная жизнь была мне по вкусу. Как младший в семье, притом единственный сын, сестры были уже замужем, я был избалован, всегда имел деньги. Отец ничего для меня не жалел. Мы жили в свое удовольствие, все были одинаковых убеждений, вольнодумцы и безбожники. Никому пользы не приносили. Между тем отец мой вел тяжбу со своим соседом Козимой. В конце концов, Козима проиграл и очень переживал из-за этого. Я мало интересовался этим делом, хотя один адвокат мне сказал, что с Козимой поступили несправедливо. Если бы отец проиграл, я лишился бы состояния, денег для моей беспутной жизни. Была осень. Наш полк находился по соседству с городом У, где я родился. Нам, офицерам, было скучно, и мы проводили время не всегда разумно. Нашим вожаком был мой лучший друг Эдуард. Мы были очень привязаны друг к другу. Он ввел меня в дом одного фабриканта, с дочерью которого был помолвлен. Мы часто посещали этот дом, пока наш полк находился в том местечке. Однажды невеста Эдуарда пожелала поехать в деревню и пригласила с собой мою замужнюю сестру. Я не знаю откуда, но пошел слушок, что я и вся моя семья хотим отбить у Эдуарда невесту. И хотя этот слух был совершенно необоснован, Эдуард ему поверил. Он пришел к невесте, стал ее упрекать и оскорбил так, что она ему вернула кольцо и прекратила с ним всякую связь. С тех пор он меня чернил где только мог, и однажды он это сделал публично. Я не знал Христа и его заповеди прощать врагам. Я очень гордился своей офицерской честью, и, не желая больше сносить оскорблений, вызвал его на дуэль. Он принял вызов. Все попытки друзей примирить нас были безуспешны. Местом для поединка мы выбрали мельницу Козимы. О, если бы кто-нибудь пришел той ночью и сказал: «Сегодня ты обесчещен, но не виновен, а завтра твои руки будут обогрены братской кровью». Но никто меня не предостерег, и я пошел. На восходе солнца явились наши секунданты, врач и, наконец, Эдуард. Когда мы стояли с оружием в руках, у меня появилась мысль, что передо мной мой лучший друг, и причина поединка слишком незначительна. Во мне пробудилась совесть. Секунданты еще раз сделали попытку примирить нас. Мне казалось, что я должен простить, Но Эдуард посмотрел на меня и сказал: «Между нами мира быть не может. Я не возьму своих слов обратно. Пусть оружие решает». И оно решило. Мы выстрелили одновременно и попали. Его смертельно раненого увезли в город У. Господин Казима взял с моих друзей слово никогда не выдать, кто меня к себе взял. Больше полугода я, тяжело больной, лежал у Казимы. Между тем он продал свою мельницу, арендовал другую, далеко от этой, и взял меня с собой. Когда я поправился, он переехал в другой конец страны и опять взял меня с собой, но уже под чужим именем, под видом помощника. Я научился у него ценить полезную жизнь. Правда, он мне никогда не говорил, что Эдуард умер, но я заключил это из того, что он старался скрыть от меня правду. Я знал, что как только обнаружат мое место пребывания, я буду наказан лишением свободы и офицерского звания.